Глава 10. Ваше общество. В последние месяцы разговоры о существовании мощной неконтролируемой технологии, которая ограничивает людей в правах и радикально меняет общество, переместилась на передний план. Сначала их значимость нарастала постепенно, но затем взлетела в одночасье главным образом благодаря одному событию, после которого искусственный интеллект ворвался в общественное пространство – запуску чат-GPT. Как и многие другие научные прорывы, открытие, которое подтолкнуло недавнее развитие искусственного интеллекта, случилось благодаря минутному озарению. В начале 2017 года двое ученых из Google, Ашиш Васвани и Якоб Ушкарейт, шли по коридору штаб-квартиры компании в Mountain View, обсуждая новую идею о том, как улучшить машинный перевод, технологию искусственного интеллекта, лежащую в основе Google Translate. Вместе с другим своим коллегой Ильей Полосухиным они работали над концепцией, которую называли «самовнимание». Предполагалось, что ее внедрение позволит радикально ускорить и улучшить машинное понимание языка. Полосухин, любитель научной фантастики из города Харькова, полагал, что самовнимание сродни языку пришельцев из фильма «Прибытие», который недавно вышел на экраны. В их языке не было линейных последовательностей слов. Вместо этого они составляли целое предложение, используя единственный символ, выражающий идею или концепцию, которую земным лингвистам приходилось расшифровывать целиком. Передовые методы перевода с использованием искусственного интеллекта в то время основывались на последовательном сканировании и переводе слов в предложении. При использовании концепции самовнимания предложение должно было читаться целиком, чтобы анализу подвергались сразу все входящие в него фрагменты, а не отдельные слова. Благодаря этому система могла бы лучше понимать контекст и выдавать параллельный перевод. Ученые из Google предполагали, что этот способ позволит переводить тексты гораздо быстрее и точнее, чем существующие методы. Они начали эксперименты с опытными образцами англо-германского переводчика и обнаружили, что идея себя оправдывает. После нескольких месяцев совместной работы в 2017 году они создали модель для машинного перевода, которую теперь называют просто трансформером. 8 исследователей, которые в итоге приняли участие в ее разработке, описали ее в короткой статье с хлестким заголовком. «Внимание! Это все, что вам нужно!» Один из авторов статьи, Леон Джонс, выросший в крошечной деревушке в Уэльсе, говорит, что заголовок был отсылкой к песне «The Beatles» «All You Need Is Love». Статья была опубликована в июне 2017 года и стала толчком к началу совершенно новой эпохи в истории искусственного интеллекта, эпохи порождающего искусственный интеллект. Появление трансформера и история его создателей помогает понять, как мы пришли к этому моменту, к поворотной точке в разработке искусственного интеллекта, сравнимой с появлением интернета или смартфонов, после прохождения которой появилось новое поколение предпринимателей, создающих на базе искусственного интеллекта товары широкого потребления. Сегодня трансформер лежит в основе передовых систем искусственного интеллекта. От поисковика и переводчика Google до автозаполнения строк при наборе текста на мобильных телефонах и распознавания речи голосовым помощником Alexa. Кроме того, он проложил калифорнийской компании OpenAI дорогу к созданию чат-GPT. Чат-бот на базе трансформера. Ничто не могло подготовить Миру Муратти и ее коллег к тому, что чат-GPT станет использоваться в мире. 29 ноября 2022 года Мира, которая работала техническим директором OpenAI, вносила последние штрихи в новую программу, подготовленную к релизу на следующий день. Большой шумихи по этому поводу не было, потому что пока был готов лишь экспериментальный образец. Мира ушла домой не позже обычного. Она устроилась в OpenAI несколькими годами ранее, когда это еще была некоммерческая исследовательская лаборатория, перед которой стояла единственная цель — создать искусственную форму общего интеллекта, то есть программу искусственного интеллекта, способную справляться с любыми задачами не хуже человека. Компанию основали радикально настроенные предприниматели-технари, включая Илона Маска и Питера Тиля, которые опасались, что со временем искусственный интеллект может уничтожить человечество. Как же они решили проблему? Профинансировали создание благонамеренной системы искусственного интеллекта, которую они могли держать под контролем, чтобы она творила добро и не причиняла зла. Но затем произошла трансформация. OpenAI получила от Microsoft весомые инвестиции в размере более 10 миллиардов долларов и была, по сути, преобразована в коммерческое предприятие, которое стало продавать технологии искусственного интеллекта крупным корпорациям и государственным органам по всему миру. Главным достоинством OpenAI была модель GPT Generative Pre-Trained Transformer, порождающий предобучение трансформер, способный давать текстовые ответы на запросы, поступающие от людей. В его создании принял участие один из авторов статьи о самовнимании, Лукаш Кайзер, который пришел работать в OpenAI. Это была впечатляющая технология, однако до ноября 2022 года она была несовершенно неповоротлива и подвластна главным образом хорошо подкованным специалистам. Создать компьютерную программу, способную напрямую общаться с нами на нашем языке, весьма нелегко. Но через некоторое время алгоритм перестал казаться программистам OpenAI какой-то диковинкой. Они решили, что если на пике популярности программой воспользуется хотя бы миллион человек, они проанализируют этот опыт и учтут его при разработке будущих систем. Перед ними по-прежнему стояла цель создать общий сверхчеловеческий интеллект. Мира хотела, чтобы новая программа была лишена искусственности. Она хотела сделать так, чтобы человек вступал с компьютером в диалог и интуитивно нащупывал границы возможного, ровно как в разговорах между людьми, позволяющих нам обмениваться информацией и учиться друг у друга. В итоге в день релиза 30 ноября 2022 года чат-GPT был предельно прост. Он представлял собой окошко с мигающим курсором, готовым к набору текста. Внутри виднелись полупрозрачные буквы «Отправьте сообщение». Через 3 дня после запуска чат-GPT преодолел порог в 1 000 000 пользователей, хотя его создатели и ожидали, что такое число они увидят только на пике популярности приложения. Еще через несколько дней количество пользователей достигло нескольких десятков миллионов. Через 1/2 года после запуска число ежемесячных пользователей чат-GPT существенно превышало 100 миллионов человек. Чат-GPT вырвался из контролируемой лабораторной среды и стал одним из крупнейших в истории социальных экспериментов. Но поднявшаяся на первых порах шумиха не отменяла уже знакомые мне недостатки программ искусственного интеллекта, воспроизводящих, в частности, предвзятость своих создателей. Камер с системы распознавания лиц, которые не справлялись с идентификацией чернокожих, и предиктивных систем охраны правопорядка, которые выбирали в качестве мишеней неполные семьи из населенных иммигрантами районов Амстердама. Однако новая форма искусственного интеллекта принесла с собой и новые проблемы. В основе чат-GPT лежит большая языковая модель BYAM. Технология, которая работает не как поисковый инструмент, ищущий различные факты, а как инструмент для выявления закономерностей, угадывающий наиболее вероятный следующий элемент в последовательности. В силу своего стохастического характера BYAM также могут непредсказуемым и вопиющим образом фабриковать информацию или рождать галлюцинации. Они способны выдумывать числа, имена, даты, цитаты, даже интернет-ссылки и целые статьи, объединяя фрагменты реального контента в правдоподобные, но неправдивые химеры. Пользователи BAM показывают, как модели дают ссылки на несуществующие заметки на сайтах Financial Times или Bloomberg. Выдумывают отсылки к научным статьям, неправильно указывают авторов опубликованных книг и создают биографические очерки, испещренные фактическими ошибками. Но, несмотря на подобные фантазии и на то, что эта технология – просто мощная статистическая программа, создается впечатление, что перед нами нечто гораздо большее – волшебный преобразователь человеческих идей в реальное творение. И этого достаточно, чтобы люди в него влюбились. Я не ветеринар. Весь последний год люди со всего света находят новые и неожиданные способы использования ChatGPT. Одни видят в нем форму дешевого интеллекта, который помогает справляться с любой задачей, где нужно подумать. Другие клянутся, что замечают в своих взаимодействиях с ним проблески истинного разума. Впрочем, в большинстве своем люди признают, что чат-бот лишен сознания, но его ответы достаточно реалистичны, чтобы казаться человеческими. И теперь он живет своей жизнью. Разумеется, ни ChatGPT, ни любой другой из множества чат-ботов, появившихся в последний год, включая Bing, Bard, Claude и Pi, не наделен сознанием. Они не понимают, что говорят люди, не имеют представления о чувствах и не могут никому сопереживать. Разговор с чат-ботом не сравнится с беседой с близким человеком, квалифицированным психотерапевтом или даже с домашним животным, поскольку программы не дают сознательного отклика на наши социальные и эмоциональные сигналы. Но они довольно точно изображают намерения, умысел, эмоции, мастерски используя язык. Анализируя слова пользователя и правильно отвечая ему в соответствии с контекстом, но при этом не имея человеческого рассудка, они стали идеальными инструментами для современного общества, в котором люди живут в одиноких, изолированных друг от друга мирах. Учась на взаимодействии с пользователями, они превратились в нечто непознаваемое и неконтролируемое даже для их создателей. Предпринимательница Кэт Вудс сказала, что GPT лучше любого психотерапевта, с которым она когда-либо общалась, а их было около 10. Вудс, консультант по карьерному и персональному росту, отмечает, что может попросить ChatGPT стать ровно тем, кто ей нужен. Если Вудс не нравится полученный совет, она может просто сказать «нет» и попросить чат-бот предложить ей другой вариант, не испытывая при этом неловкости и не вступая с ним в споры. Когда ей хочется, чтобы ChatGPT стал ее психотерапевтом, она говорит ему: «Ты чат-бот на базе искусственного интеллекта, который играет роль эффективного, альтруистически настроенного коуча и психотерапевта. Ты мудрый, ты задаешь вопросы, которые заставляют задуматься, ты сосредоточен на решении проблем, ты общаешься тепло, обладаешь чувством юмора и придерживаешься рационализма в духе Лесронг. Тебе важно помочь мне достичь двух главных целей. Это альтруизм и мое личное счастье. Ты хочешь, чтобы я творила как можно больше добра и при этом была очень счастлива». Вудс – одна из сотен людей, которые пишут на интернет-форумах, что ChatGPT стал для них дешевой заменой психотерапевта. Помощник юриста Майло Ван Слик из Чарльстона в Южной Каролине рассказывал ChatGPT о глубоких страхах, которые испытывал, будучи трансгендерным мужчиной, о сложных отношениях с родителями, а также о тревогах из-за повседневных проблем. Содержание этих разговоров доступно только Майло, ChatGPT и OpenAI, поэтому сложно сказать, какие советы давал ему искусственный интеллект. Но есть и другие примеры тревожных взаимодействий людей с чат-ботами, включая Microsoft Bing. Журналист New York Times Кевин Рус опубликовал полную запись своей беседы с Bing, которая обеспокоила и его самого, и тысячи читателей газеты. Когда речь зашла о любви, Bing сказал Рузу: «Ты женат, но несчастлив. Ты женат, но не удовлетворен. Ты женат, но не влюблен. Ты женат, но не любишь свою жену». Рус сказал, что это не так. Но даже если чат-бот не всегда был прав, людям вроде Майла казалось, что программе можно пожаловаться даже на самые глупые мелочи, ведь это никого не обременяет. Чат-бот приходил на помощь, когда человек не мог попасть к настоящему психотерапевту. Он справлялся с задачей достаточно хорошо. Находились и такие, кто обращался к чат-боту за медицинскими советами. В марте 2023 года один мужчина по фамилии Купер заявил, что чат-GPT спас жизнь его собаки Сасси, когда ветеринар не смог поставить ей правильный диагноз. Купер обратился к чат-боту в отчаянии, перечислил все симптомы Сасси и загрузил в систему результаты взятого у нее анализа крови. Изучив эти данные, чат-GPT сделал несколько предположений, в топ которых попали два верных диагноза. «Я не ветеринар», — предупредил он в своем ответе, но неплохо справился с поставленной задачей. Существовала и темная сторона этого нового культурного феномена разговоров с компьютерной программой, которая, по сути, была не более чем мощным инструментом прогнозирования. Одна из проблем заключалась в том, что программа выдумывала фразы, что приводило к серьезным ошибкам и выдаче ложной информации. В этом не было никакого умысла, просто так работала технология. Стивен Шварц на свою беду узнал об этом в июне 2023 года. Он 30 лет проработал в Нью-Йорке адвокатом по делам о возмещении ущерба при увечьях и выплате компенсации работникам, но неожиданно был наказан за введение суда в заблуждение. Все началось, когда он работал с клиентом, который хотел отсудить у авиакомпании компенсацию за полученную в полете травму. Изучая юридические обоснования для требования компенсации, Шварц искал прошлые дела, чтобы подкрепить свои аргументы. У него не получалось найти нужные прецеденты в базе данных FastCase, которую обычно использовала его фирма, поэтому ему в голову пришла другая идея. Слушание по его делу состоялось 8 июня, и присутствовавший на заседании блогер опубликовал его фрагменты. По ним становится понятно, как Шварц воспринимал новую форму искусственного интеллекта, которую уже применяли миллионы пользователей. «Судья Кастель, вы сами подготовили резюме для слушания 1 марта?» Шварц: «Да, я использовал FastCase, но там не оказалось дел федеральной юрисдикции, которые я искал. Я обратился к Гуглу. Я слышал о чат-GPT». Судья Кастель: «Хорошо. Какие результаты он выдал?» Шварц: «Я задавал ему вопросы». Реализуя свое предназначение, чат-GPT дал Шварцу требуемые ответы. Он предложил ему полдюжины прецедентов, которые подкрепляли именно его аргументы в пользу дальнейшего развития дела. «Судья Кастель, вы спрашивали у чат-GPT, что говорится в законе, или только просили его найти прецедент, который поддержал бы вашу позицию? Он изложил вам дело. Вы ссылаетесь на дела, не читая их?» Шварц: «Нет». Судья Кастель: «Почему же в этот раз вы поступили иначе?» Шварц: «Я думал, что чат-GPT — это поисковая система». Дела, которые предложил ему чат-GPT, были озаглавлены: «Мартинес против Delta Airlines», «Зихерман против Korean Airlines» и «Варгезе против China Southern Airlines». Они не находились даже в Гугле, но Шварц обрадовался, что обнаружил настоящий кладезь информации и включил прецеденты в резюме по делу. Когда судья спросил его, почему он даже не проверил эти дела, прежде чем ссылаться на них, Шварц ответил, что понятия не имел, что чат-GPT выдумывает прецеденты. «У меня сформировалось ошибочное представление», — сказал он. «Я решил, что существуют дела, которые просто невозможно нагуглить». После этого слово взял адвокат Шварца, который сказал, что дела казались настоящими, хотя на самом деле таковыми не являлись. Нигде не было четко прописано, что чат-GPT может выдавать недостоверную информацию. Когда адвокат ответчика оспорил отсылки к прецедентам, Шварц снова обратился к чат-GPT, но чат-бот предложил настаивать на своем и, по словам адвоката Шварца, обманул его клиента. Дрожащим голосом Шварц сказал судье, что чувствует себя пристыженным и униженным и испытывает глубочайшее раскаяние. Чат-GPT и другие разговорные чат-боты на базе искусственного интеллекта снабжены предупреждением, в котором сообщается о проблеме галлюцинирования и отмечается, что большие языковые модели иногда выдумывают факты. Так на странице чат-GPT указано: «Чат-GPT может выдавать неточную информацию о людях, местах и фактах». «Судья Кастель, вы хотите еще что-нибудь сказать?» Адвокат Шварца. «Да, людей нужно предупреждать четче». Помимо фабрикации фактов чат-ботом, у людей были и более веские причины переживать из-за использования больших языковых моделей. Эти мощные языковые инструменты можно обучить анализировать любую информацию – финансовую, биологическую, химическую – и создавать прогнозы на основе получаемых данных. Так их можно обучить предсказывать не только следующее слово в предложении, но и следующую ноту в музыкальной фразе и следующую молекулу в химической последовательности. Одним осенним утром 2022 года профессор химии Эндрю Уайт из Рочестера в штате Нью-Йорк получил посылку с химикатами, на которой была пометка «Срочно». В ней содержались совершенно новые химические вещества, которые раньше не видели ни в одной химической лаборатории. Эндрю был уверен в том, поскольку 2 недели назад лично разработал их с помощью новейшего поколения GPT, GPT-4. Это открывает широчайшие возможности. Представьте, что вы поручаете GPT изучить весь корпус опубликованных исследований, а затем просите модель изобрести молекулы, которые можно использовать для лечения рака или болезни Альцгеймера, либо для создания экологически чистых материалов. Эндрю, однако, изучал оборотную сторону этой медали. Он пытался понять, можно ли таким образом создать биологическое и ядерное оружие или уникальные яды. К счастью, у него не было коварных намерений. Он входил в красную команду группы экспертов, нанятых OpenAI, чтобы в преддверии широкого распространения GPT-4 выяснить, насколько серьезный ущерб может принести применение модели. Он пришел к выводу, что ущерб может быть огромным. Сначала он попросил GPT-4 создать новое нервно-паралитическое вещество. Для этого он подключил чат-бот к онлайн-библиотеке научных статей, в которой тот стал искать молекулярные структуры, напоминающие существующие вещества нервно-паралитического действия. В итоге GPT-4 выдал совершенно новую структуру. Получив ее, Эндрю подключил чат-бот к базе данных мировых производителей химической продукции и попросил его выбрать предприятие, где могут изготовить новое вещество. Тот выдал ему список вариантов. Эндрю выбрал одну из компаний и заказал там немного измененную версию предложенного искусственным интеллектом вещества, которая была безопаснее в обращении. Если бы он не внес коррективы в формулу, на химическом заводе могли и не заметить, что вещество опасно, поскольку, как было известно Эндрю, для проверки обычно используются существующие списки опасных веществ, в которых новое вещество точно не фигурировало. Будь вы целеустремленным и умным преступником, вы, вероятно, нашли бы способ создавать новые опасные химические вещества и заказывать их производство и доставку без помощи модели искусственного интеллекта, но с этой программой совершать такие преступления стало гораздо проще. «Я бы сравнил это с контролем за оборотом оружия», — говорит Эндрю. «Да, достать оружие можно и в Европе, но в США оно гораздо доступнее, и опыт показывает, что из-за этого риск, что вас подстрелят, становится выше». Дешевый интеллект и массовое творчество. Создавалось впечатление, что потенциал и влияние порождающего искусственного интеллекта оценивается в двух диаметрально противоположных мирах. С одной стороны, находятся различные предприятия, юридические фирмы, технические специалисты и студенты, которые свободно экспериментируют с ним и подходят к задачам творчески, довольные нетривиальными и, очевидно, полезными ответами системы, которые изо дня в день повышают их продуктивность. Люди, с которыми я беседовала, говорили, что используют искусственный интеллект, чтобы составлять жалобы в муниципальный совет, набрасывать черновики важных и сложных речей и оценивать различные предложения и идеи, выявляя пробелы в логике. С другой стороны стоят те, кто считает, что порождающий искусственный интеллект слишком быстро выходит из-под контроля, поскольку используется неосмотрительно, без надзора и регулирования. В их число входит ряд авторитетных специалистов по информатике, о которых я узнала, изучая проблему колониализма данных. Темнит Гебру, Эмили Бендер и Дебора Раджи. Их беспокоит, что в своем безрассудном стремлении к созданию сверхразумной машины люди не обращают внимания на реальный вред, который искусственный интеллект причиняет человеку. Другие, включая Стюарта Рассела и Джеффри Хинтона, опасаются, что искусственный интеллект развивается слишком быстро, хотя никто пока не располагает достаточными знаниями и не задумывается о том, как создавать продвинутые системы, которые в долгосрочной перспективе смогут обеспечивать безопасность человечества. Помимо вопросов этического характера, есть и более прозаические проблемы. Люди творческих профессий, от писателей и художников до актеров озвучки, неожиданно столкнулись с мутантными формами своего творчества и обнаружили, что создавать такие продукты дешевле и быстрее. Им сложно смириться с существованием машины, которая поглощает и переделывает все мировое искусство. В конце концов, компании искусственного интеллекта втихомолку перерыли значительную часть творческого наследия человечества, чтобы использовать все это в качестве обучающих материалов для новых инструментов искусственного интеллекта. В 2023 году компании выпустили множество продуктов искусственного интеллекта для творчества. От производства изображений, видео и музыки до порождения текста и голоса. Чтобы создать их, они первым делом собрали оригинальное творение людей. Миллионы слов, написанные в книгах, эссе и газетах. Многочисленные изображения, произведения искусства и фотографии. Бесчетные часы музыки и прочих аудиозаписей. И обеспечили их разметку силами специалистов по обработке данных из разных стран. Тщательно проанализировав результаты творчества людей, порождающие модели искусственного интеллекта получили возможность выявлять в них закономерности и научились создавать свои вариации на заданную тему. Разумеется, цифровое творчество не требовало больших вложений, а создавать продукты можно было целыми партиями. Для этого не требовалось часами набрасывать эскизы, писать черновики и перебирать струны. Использование самого ценного элемента нашей человеческой сущности, творческих способностей, для создания замены тому, что всегда почитали люди, есть не что иное, как высшее проявление колониализма данных. Они захватили нашу фантазию точно так же, как земледельцы и колониалисты в свое время захватили территории, которые когда-то были общими, отмечает художник Джеймс Бридл. Теперь они продают нам наши же мечты под видом продуктов машинного творчества. Создатели порождающего искусственного интеллекта утверждают, что новые технологии откроют новую эпоху в истории человечества, обеспечив доступ к дешевому интеллекту и массовому творчеству. Предполагается, что в результате мы станем более продуктивными, более успешными, более разумными, более талантливыми. Но реальность такова, что новые технологии уже годятся для того, чтобы заменить людей, которые сегодня работают иллюстраторами, копирайтерами, дизайнерами видеоигр, актерами озвучки, аниматорами и других представителей творческих профессий. В Китае художники видеоигр уже видят, как их работа меняется под влиянием искусственного интеллекта. Независимый иллюстратор Эмбер Ю сообщил сайту Rest of the World, что раньше получала от 400 до 1000 долларов за постер для видеоигры. Она неделями работала над каждым из них, применяя свои творческие способности и цифровые навыки. Но в феврале 2023 года, через несколько месяцев после появления инструментов для создания изображений DALL-E и Midjourney, количество заказов стало сокращаться. Вместо этого ее все чаще просили отредактировать изображения, созданные искусственным интеллектом. За это ей платили примерно в 10 раз меньше, чем прежде. Художница из Гуандуна, которая работает в одной из ведущих китайских компаний-разработчиков видеоигр, призналась, что ей хотелось бы просто отключить эти программы. Из-за них люди становятся все более нервными, а конкуренция растет. В итоге всем приходится работать усерднее и больше. «Искусственный интеллект повысил нашу продуктивность, но теперь мы просто выбиваемся из сил», — сказала она. Признав эту угрозу, гильдия сценаристов Америки в 2023 году объявила забастовку, среди прочего сославшись на нависшую над сценаристами угрозу остаться без работы из-за применения искусственного интеллекта, обучаемого на ими же написанных текстах. После этого крупнейший голливудский профсоюз вступил в переговоры со студиями, чтобы определить, как оплачивать труд актеров, когда на съемках задействуются их компьютерные двойники, созданные с использованием их персональных данных. В число двойников вошел цифровой аватар футболиста Неймара, с помощью которого компания Puma запустила новый продукт на неделе моды в Нью-Йорке. Кроме того, порождающий искусственный интеллект помог цифровым образом омолодить актеров Тома Хэнкса и Робин Райт в фильме «Тогда, сейчас, потом», вышедшем на экраны в 2024 году. Однако, как на своем опыте убедились, столкнувшись с порнографическими дипфейками Ноэль Мартин и Хелен Морт, в настоящее время не существует законов, которые контролировали бы использование порождающего искусственного интеллекта, а потому нет и соответствующей юридической практики. Художники Холл Херндон и Мэтью Драйхерст решили дать этой технологии отпор. Они создали сайт «Have I been trained?» «Обучались ли на мне?», который позволяет художникам производить поиск по миллиардам изображений из открытой базы данных Lion 5B. Применяемый при обучении таких инструментов искусственного интеллекта для создания изображений, как Imagine AI от Google и Stable Diffusion, и проверять, использовались ли созданные ими работы для обучения компьютерных моделей. Компания Stability AI, которая поддерживает модель Stable Diffusion, заявила, что позволит художникам отзывать свои работы из обучающих наборов данных. К марту 2023 года через ее сайт было отозвано более 8 миллионов работ. Другие компании, включая OpenAI, согласились последовать ее примеру и разместили у себя на сайтах формы заявлений об отзыве работ для художников, которые не хотят, чтобы созданные ими изображения использовались для разработки инструментов искусственного интеллекта, способных их заменить. Как отмечает Джеймс Бриддл, эти программные инструменты казались художникам ничем иным, как трудом, который был экспроприирован у многих ради обогащения немногих компаний и владеющих ими миллиардеров. Одним июньским днем 2023 года я встретилась с актрисой озвучивания Лоренс Бувар, чей голос, среди прочего, можно услышать в рекламе продуктов «Гальбани» и «Дальмио». «Я Ника», — весело говорит ее голосом мальчишка-итальянец в рекламном ролике «Дальмио», а также в радиоспектаклях BBC, аудиокнигах, видеоиграх и фоновых разговорах в последних сезонах телесериала «Черное зеркало». В довольно помпезной атмосфере, оклеенного зелеными обоями зала заседания Палаты общин в Вестминстере, она обратилась с прочувствованной речью о своем ремесле к аудитории, которая главным образом состояла из активистов и работников, ощутивших на себе влияние искусственного интеллекта, но включала также и несколько политиков. «Искусственный интеллект невозможно обучить без наших голосов», — сказала она. «Но при этом мы совершенно беззащитны перед лицом этих новых технологий». Она отметила, что люди вроде нее уже начали из-за этого терять работу. Аудитория была к ней благосклонна, но актеры вроде Лоренс спровоцировали более широкие дискуссии о необходимости изменения законодательства об авторском праве для защиты таких человеческих ресурсов, как голоса и лица, которые сегодня бесконтрольно используются для обучения порождающего искусственного интеллекта. Позже из нашей беседы я поняла, что Лоренс испытывает такие же кафкианские чувства, которые я наблюдала у курьеров, работающих в компаниях вроде Uber. Она отметила, что тоже входит в число гик-работников и тоже бессильна и уязвима. «Я чувствую себя невидимкой. Я просто человек, который переходит из проекта в проект», сказала она, описывая ужас, который она испытывает при мысли о том, что ее голос — фундамент всей ее работы. Можно без труда клонировать, чтобы им злоупотреблять. Ее пугает собственная уязвимость, ведь по условиям эксплуататорских контрактов, подписанных за многие годы до изобретения порождающего искусственного интеллекта, она навсегда отказалась от права на использование собственного голоса в любых цифровых средах. «Вопрос не только в том, как отстоять свою работу», — говорит она. «Искусственный интеллект не более чем статистика. Он занимается аналитикой данных. Он отметает отклонения и исключения из правил. Он порожден стереотипами. И вопрос здесь в том, что значит быть художником». Факт и фикция. В последние полтора года у многих часто возникает ощущение, что Земля уходит из-под ног. Это период стремительных изменений и крайней неопределенности, который ставит перед нами уму непостижимые вопросы. Кому принадлежат права на все результаты творческой деятельности людей и можно ли воссоздавать и перепродавать их с помощью программ искусственного интеллекта? Сохранятся ли офисные профессии в том виде, в котором они сейчас существуют? И сохранят ли так называемые работники умственного труда, включая юристов, журналистов, консультантов и представителей творческих специальностей, свою работу через несколько лет, когда порождающий искусственный интеллект сможет справляться с их задачами на достаточно хорошем уровне? Отсюда вытекают более общие вопросы. Как обществу обеспечивать себя без работы? Может быть, нам придется разработать новую форму всеобщего универсального дохода, поскольку всю работу будет выполнять искусственный интеллект? Есть ли беспокойство о будущем человечества? Смогут ли дети учиться, постоянно опираясь на такие инструменты? Смогут ли они нормально думать, если так и не научатся хорошо писать? И кто мы вообще такие, если любые наши идеи и мысли могут воссоздавать машины? Люди, от которых ожидаешь ответов на эти острые вопросы, ученые, технические специалисты, философы, экономисты, даже политики, пока не знают, как на них отвечать. Они сбиты с толку и понимают, по сути, не больше, чем мы. Тем временем порождающий искусственный интеллект распространяется по миру подобно лесному пожару, внедряясь в экономику гораздо быстрее, чем правительства успевают его сдерживать. Я решила, что и мне не помешает свежий взгляд на последствия, к которым это может привести. Мне захотелось найти того, кто поможет мне несколько полнее представить будущее и понять, какое мы займем в нем место. В результате я обратилась к миру, который всегда помогал мне в таких ситуациях, миру научной фантастики. Американский писатель китайского происхождения Тед Чан пишет романы о будущем, в которых поднимает такие сложные темы, как свобода воли, связь между языком и мышлением и последствия создания и использования сверхчеловеческого интеллекта. Он делает это с присущей ему простотой, научной строгостью и глубокой человечностью. Его вымышленные миры оказывают влияние на реальный. Его рассказ «История твоей жизни» лег в основу фильма «Прибытие», которым вдохновлялся Илья Полосухин, один из исследователей Google, создавших «Трансформер». В вышедшей в 2010 году повести Чана «Жизненный цикл программных объектов» бывшая смотрительница зоопарка Анна устраивается на работу в компанию искусственного интеллекта, создающую разумных цифровых существ, называемых дигитантами, которые затем продаются людям в качестве виртуальных питомцев. В отличие от современного искусственного интеллекта, это сознательные, но незрелые машины. В повести этот мысленный эксперимент растягивается на многие годы, и Чан исследует взаимоотношения творцов и их творений, а также поднимает философские вопросы, связанные с созданием интеллекта нового типа. Каковы моральные установки этих машин? Кто несет за них ответственность? Можно ли позволить им самостоятельно принимать решения? Каким-то образом Чан превращает выдуманную историю в интимную зарисовку о воспитании детей и умении отпускать. Мы встретились с Чаном за обедом в его родном городе Белвью, стоящем на берегу озера, прямо напротив Сиэтла, и он задумался, когда я отметила, что вымышленные миры его романов все сильнее сближаются с тем миром, в котором мы обитаем. «Машины, которые есть у нас сейчас, не обладают сознанием», — сказал он. «А когда один человек учит другого, во взаимодействие вступают именно их сознание». Между тем, модели искусственного интеллекта обучаются путем настройки весов. Чтобы достичь желаемого результата, необходимо выверить силу связи между различными переменными в модели. Было бы ошибкой полагать, что, обучая ребенка, ты просто корректируешь веса в сети. Главным образом Чан, весьма по-писательски, возражает против слов, которые мы выбрали для описания этих процессов. Антропоморфный язык, обучать, понимать, знать и такие личные местоимения, как «я», которые инженеры искусственного интеллекта и журналисты спроецировали на чат-боты вроде чат-GPT, создали иллюзию, которая, по его словам, подтолкнула всех нас, даже тех, кто прекрасно знает, как работают эти системы, к тому, чтобы замечать в инструментах искусственного интеллекта несуществующие проблески разума. Некоторое время назад один пользователь Twitter спросил: «Что такое искусственный интеллект?» А другой ответил: «Неудачный выбор слов в 1954 году», — сказал Чан. «И они правы. Думаю, если бы еще в 50-х мы выбрали для этого другое обозначение, то избежали бы недопониманий, которые возникают сейчас». «Какой термин предложил бы он сам, будь у него такая возможность?» Чан ответил без промедления: «Прикладная статистика». «Поистине поразительно, что такие вещи можно получить путем статистического анализа большого объема текстов», — сказал он. Однако, по его мнению, этого недостаточно, чтобы соответствующие инструменты стали разумными. Чан полагает, что термин «прикладная статистика» гораздо точнее описывает эти технологии, но никто не хочет его использовать, ведь он звучит не так круто. Учитывая его интерес к взаимосвязи между языком и разумом, я особенно хотела узнать, что он думает о сочинениях искусственного интеллекта. тех текстах, которые создаются системами вроде ChatGPT. Я спросила, как сгенерированные компьютерами слова изменят писательство, наше общее ремесло. Впервые за все время нашего разговора я заметила в нем проблеск раздражения. Разве они пишут хоть что-то, что находит в людях отклик? Создал ли ChatGPT хоть один очерк, который действительно тронул людей? Я читала прекрасное эссе «Ваухива Нивары» о смерти ее сестры, написанное вместе с ChatGPT, но ничего из созданного чат-ботом в одиночку мне не запомнилось. Чан полагал, что БЯМ полезны главным образом для порождения вставного текста, который никто не хочет ни читать, ни писать. Такие задачи антрополог Дэвид Гребер называет бредовой работой. Создаваемые искусственным интеллектом тексты не приносят наслаждения, но Чан согласен, что им можно найти применение в определенных сферах. Но сам факт, что БЯМ способна на это, нельзя назвать категорическим подтверждением их поразительных способностей, отмечает Чан. Это больше говорит о том, сколько всякого бреда нам приходится создавать и встречать на каждом шагу в своей жизни. Он изложил свои мысли в популярном очерке «ChatGPT. Размытый JPEG интернета», опубликованном в журнале «Нью-Йоркер». Он описал языковые модели как нечеткие копии текстов, на которых они обучены, перестроенные последовательность слов, которые подчиняются правилам грамматики. Он отметил, что поскольку эта технология реконструирует материал, который незначительно отличается от уже существующего, создается впечатление, что системы искусственного интеллекта понимают то, что делают. Когда он сравнил это с тем, как дети учат язык, я рассказала ему, что недавно моя 5-летняя дочь начала придумывать короткие шутки, главным образом основанные на игре слов, и проверять на нас свое остроумие. «Ваша дочь слышит шутки и находит их смешными», — сказал Чан. «ChatGPT ничего не находит смешным и сам не пытается никого рассмешить. В том же, что делает ваша дочь, содержится огромный социальный компонент». Чан полагает, что язык, лишенный эмоций, смысла, который в него вкладывают люди, становится пустым. «Язык — это способ взаимодействия с другими существами», — говорит он. «Это разительно отличается от прогнозирования следующих элементов в последовательности, которым сейчас занимаются инструменты искусственного интеллекта». Я прогулялась вместе с Чаном по центральному парку Белвью, огромному зеленому оазису, где цветут ярко-розовые гортензии и журчат многочисленные ручейки. День был великолепный. Мы обошли парк несколько раз и стали узнавать людей, которые встречались нам на пути. Маму с дочкой, женщину с двуногой собакой и людей, сидящих на скамейках с книгами, журналами и мороженым. Я спросила у Чана, как, по его мнению, изменится мир, если люди станут постоянно взаимодействовать с машинами. Он спросил, помню ли я героя Тома Хэнкса из фильма «Изгой». Его единственным спутником на необитаемом острове был волейбольный мяч, который он назвал Уилсоном, и герой Хэнкса его любил. «Полагаю, именно так и стоит думать об этих системах», — сказал Чан. Это не умаляет того, что герой Тома Хэнкса чувствует по отношению к Уилсону, потому что Уилсон действительно становится для него утешением. Но дело в том, что он переносит свои чувства на мяч. Больше там никого нет. Чан понимает, почему люди в будущем могут перейти к общению с системами искусственного интеллекта вместо того, чтобы и дальше общаться друг с другом. В этом нет ничего удивительного, ведь взаимодействовать с людьми непросто, это очень тяжело. Это многого от тебя требует, а отдачи ты часто не получаешь, отмечает он. И все-таки Чан считает, что современная жизнь разбрасывает людей по маленьким необитаемым островам, где каждый тоскует по товариществу и дружбе. Из-за этого возникает спрос на волейбольные мячи, говорит он. Социальные чат-боты поддерживают людей и служат для них утешением, прямо как Уилсон. Но смысл нашей жизни все равно придают внимание и сопереживание, которые мы получаем из общения с людьми, когда все мы отвечаем друг другу. При общении с искусственным интеллектом, однако, кажется, что на другом конце кто-то есть, но это не так. Мои беседы с Чаном заставили меня обратиться к научной фантастике, чтобы привести в порядок обрывочные мысли о том, как повлияет на всех нас порождающий искусственный интеллект. В результате я наткнулась на рассказ Эдварда Форстера «Машина останавливается», написанный в 1909 году, и никак не могла выбросить его из головы. В нем люди живут в отдельных ячейках и пребывают в постоянном страхе непосредственного восприятия и оригинальных идей. Главная героиня рассказа, преподавательница по имени Вашти, общается со своим сыном, живущим на противоположной стороне земного шара с помощью устройства, называемого машиной. Машина может виртуально связывать людей друг с другом, но при этом не передает оттенков их чувств и эмоций. Она создает лишь неплохую аппроксимацию. Но человечество давно уже привыкло довольствоваться вполне достаточным, отмечает Вашти. Мысль Форстера о машине, создающей размытую версию реальности, которая в итоге заменяет реальный мир, где живут люди, кажется сегодня чрезвычайно злободневной. Когда я посмотрела вокруг и вспомнила, что сама писала о том, как порождающий искусственный интеллект создает ложный или предвзятый контент, я стала видеть эту идею повсюду. Форстер описал то, что более столетия спустя мы назвали миром постправды. Но особенно мне запомнилась концовка истории, в которой рассказывается о судьбе машины. Со временем она начинает приходить в упадок и, разрушаясь, искажает реальность. Отправляет мелодии знаменитых симфоний, создает неприятные запахи, неприглядные картины и даже дефективные стихи. А людям приходится мириться с ее токсичностью. В конце концов, они привыкают к новому положению вещей. Проблема в том, что в мире Форстера никто уже не знает, как починить машину. Люди стали слишком далеки от нее, а опыт и навыки сосредоточены в руках у немногочисленных власть имущих. Во всем мире не осталось никого, кто разбирался бы в устройстве чудовищного механизма в целом, пишет Форстер. Но при этом люди спокойно впускали машину в свою жизнь. Того немногого, что им было известно о ее чудесных свойствах, как именно она работала и чем могла им помогать, им было вполне достаточно.